«И ты ничего не можешь сказать?» — обратился Бурса ко второму, все еще не сказавшему ни слова брату. «Почему он отвечает за тебя?» «Потому что он старший. Он верно говорит, ваше превосходительство. Мы ничего не знаем и помочь вам не сможем. Если хотите, ваше превосходительство, то убейте, запарите до смерти». Он склонил голову, голос его звучал жалко. «Поверьте, ваше превосходительство, мы не знаем ничего, ничего, не знаем». От братьев меховщиков исходил неприятный запах. Так пахнут свежевыделанные овечьи шкуры, и от этого запаха секретаря затошнило. У него опять появился жар, и закружилась голова. Капля сорвалась с пера и разлетелась брызгами на чистом листе. В ту же ночь по установленному порядку Сергей Филиппович вошел в дом на Фонтанке и, выждав нужное время, так же, как всегда, толкнул осторожно дверь в спальню княгини, но постель была пуста. Наталья Андреевна стояла возле зеркала, разглядывая свое лицо. Она даже не сняла парик. «Ты должен сейчас же отнести одну вещь по адресу, который я тебе укажу». «Не поворачиваясь», — сказала она. «Прямо сейчас?» Ужаснулся секретарь. «Какую вещь? Куда я ее должен отнести?» «Собственно, даже не вещь, а небольшое животное. Ты отнесешь его теперь же к гостиному двору и выпустишь возле меховой лавки братьев Протасовых. Потом подождешь там несколько минут, пока животное не вернется, и доставишь его обратно сюда». «Карлик!» — с ужасом прошептал секретарь и попятился. «Ты хочешь, чтобы я...» Но княгиня уже схватила его за руку и вела к дверям черного хода, больше не вступая в обсуждение. Она сама надела на плечи секретаря тяжелый теплый мешок и, поцеловав в губы, вытолкнула его за дверь. «Если ты вернешься скоро, — сказала она вслед, — у нас еще останется время для любви». Позже, пытаясь припомнить, как он шел через город, секретарь смог вытянуть из своей памяти лишь темную вереницу домов. Тихие пустые проспекты, будущников, спящих стоя, желтые пятна масляных фонарей и ощущение теплого огромного комка, припадающего к спине. На углу возле меховой лавки Протасовых он остановился и, действуя будто в кошмарном сне, развязал мешок. Не желая видеть того, что покажется из мешка, Сергей Филиппович отвернулся и встал спиной к дому. Он услышал, как простучали будто деревянные башмаки, щелчок, и опять тишина. «Боже!» — подумал секретарь. «Я на собственных плечах принес карлика убийцу. Что же я делаю? Нужно уйти отсюда. Нельзя ждать!» В подворотне громко закричала какая-то кошка. Секретаря обдало потом, он шарахнулся в сторону, больно ударился локтем о каменную стену и от этого очнулся. «Нужно предупредить этих меховщиков, что у них в доме смерть!» Определил он себе, пытаясь вычислить, какое же окно является окном спальни. Вот это, второе справа, по всей вероятности. Сильно ударив пальцами в стекло, Сергей Филиппович в эти минуты впервые за последние месяцы не думал ни что скажет княгиня Ольховская, ни вообще что может последовать за его поступком. Он просто хотел прекратить навязчивый бесконечный кошмар. «Кто здесь?» — спросил мужской голос в комнате, и секретарь узнал голос старшего Протасова. — Это я, Сергей Филиппович. Ощутив себя полным болваном, отозвался секретарь. — Я хочу предупредить вас. Только что к вам в дом проник карлик. Кажется, он хочет убить вас. За занавесью вспыхнула свеча, ткань на окне отодвинулась, и секретарь увидел сонное лицо старшего брата-меховщика. — Шутите, барин? — спросил он, приближая губы почти к самому стеклу. Но ответить Сергей Филиппович не успел. В другой комнате рядом ясно прозвучал короткий горловой крик. Свеча вздрогнула в руке меховщика, ткань опустилась. — Что там? — спросил секретарь. Свеча за занавесью погасла, и тут же раздался грохот опрокинутого шкафа. Потом Протасов крикнул, и было слышно, как он ударил кулаком. Не раздумывая, секретарь обернул правую руку полой собственного плаща и выбил стекло. Благо, окно находилось совсем низко. Пока он нащупал задвижку и распахнул раму, в комнате падали стулья и раздавался судорожный шум борьбы. Но, судя по этому шуму, карлику не удалось сразу убить меховщика. Хрустело под деревянными подметками стекло, и раздавался громкий хрип. Перешагнув подоконник, Сергей Филиппович замер. В комнате вдруг стало совсем тихо. Потом слабый голос меховщика сказал: «Света, дайте света, прошу вас, зажгите свечу». «Где она?» «На столе». Пламя ожило под руками, и секретарь увидел опрокинутый шкаф, блестящие осколки под ногами.